Глава 44. Тихий город. «Спасибо, третий молодой мастер». Моэдэ встала и медленно убрала цитру. Видя беспокойство в глазах полумесячного эмиссара, она сказала: «Ты не думал, что столкнёшься с такой неудачей после такого долгого преследования?» «Цэбэй Минг, этот вопрос между темным миром и семьей Му. Твоей семье лучше не вмешиваться». Полумесячный эмиссар даже не взглянул на Моэдэ. «Если ты позволишь мне взять мисс Му, наш темный лорд даст вам все, что вы хотите». «Не нуждаюсь». Цэбэй Мин покачал головой и спокойно сказал: «Так как ты здесь, то стоит тебя убить». Два старика, стоящие за ним, снова исчезли. Эти два старика, словно безжалостные демоны, убили всех эмиссаров, включая полумесячного, за несколько мгновений проткнув им грудь. После того, как все эмиссары были убиты, два старика молча появились возле Цэбэй Минга. Диалан, стоящая рядом с Моэдэ, была поражена, увидев жалкую гибель эмиссаров. Она знала, что семья Бэй Минг была очень влиятельной в торговом союзе, но не думала, что настолько. Семья Бэй Минг не боялась мести темного мира, поэтому убивала их эмиссаров без раздумий. «Сестра Лан, ты все еще думаешь, что мы приняли неправильное решение?» — улыбнулась Моэдэ. У Диалан было сложное выражение лица. Она вздохнула. «Нет, просто...» «Прекращай беспокоиться. Ради нашего будущего лучше забыть о нем», — тихо сказала Моэдэ. «Хорошо», — беспомощно кивнула Диалан. «Мы можем уже идти?» — вежливо спросил Бэй Минг. «Конечно». «В другой части каменного леса». Шиян, вышедший из угла, и резко сделал шаг назад. Шух! Острая стрела пролетела мимо него. В то же время синяя дымовая шашка взорвалась в небе. «Хм. Это снова вы, дебилы», — буркнул Шиян. Мо Яню вышла из каменной пещеры со стрелами в руке. Она посмотрела на Шияна и холодно сказала: «Наконец-то мы нашли тебя». Лихан и Джонсон со своей покалеченной рукой заблокировали Шияна по обеим сторонам и осторожно за ним наблюдали. «Да вы сдохнуть хотите!» – крикнул Шиян и резко рванул в сторону Мояню. Его тело окутал белый туман и запахом смерти. В этот момент он стал похож на дьявола. «Мисс, осторожно!» – в страхе выкрикнул Лихан и побежал к Мояню. Лихан был на втором небе человеческой сферы и чувствовал силу Шияна. Мояню не переживет и одного удара. «Краш!» Шиян мощно топнул ногой, оставив в земле глубокий след. Внезапно он изменил направление и помчался в сторону Джонсона, еще быстрее, чем прежде. Бам! Прежде чем Джонсон успел среагировать, белая тень с ужасающей силой врезалась в него. Треск, треск, треск. Кости Джонсона затрещали. Кровь пролилась из его рта и глаз. Он упал на землю и жалобно застонал. «Ты Джонсон, правильно? Ты ведь каждый раз наслаждался, когда бил меня хлыстом». Шиян пинал грудь Джонсона снова и снова. Он ухмыльнулся. «Сейчас ты наслаждаешься этим, да?» Шиян продолжал его пинать в грудь, пока его сломанные ребра не вонзили в сердце, и он наконец-то перестал дышать. «Жестокий». Лихан был потрясен. Он хотел пойти и убить Шияна, но боялся за Мояню, так что он мог лишь кричать на него. Мояню была в ужасе. Она была ошарашена жестокой смертью Джонсона. Глубокая ци Джонсона впиталась в меридианы Шияна за несколько секунд. Шиян улыбнулся и посмотрел своими блестящими глазами на Мояню. Затем он холодно улыбнулся. «Мила, мы еще встретимся. И поверь, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты сделала». Как только Шиян закончил фразу, он скользнул за соседний камень и исчез в каменном лесу. «Старый Ли, почему ты его не убил?» — сердито спросила Мояню после того, как исчез Шиян. «Этот парень на втором небе сферы зарождения. Кроме того, он использовал какое-то жестокое боевое искусство, способное убить за одно движение. Если бы я дернулся, он напал бы на тебя», — с сожалением сказал Лихан. «Второе небо, сферы зарождения?» В глазах Мояню появился страх. Она пробормотала: «Это невозможно. 2 месяца назад он был лишь на первом небе начальной сферы». «Что?» Все тело Лихана задрожало, и он посмотрел на Мояню с недоверием. После небольшой паузы он продолжил: «По моему скромному мнению, мисс, вы нажили огромную проблему семье Мо». Шиян быстро двигался через каменный лес, не собираясь задерживаться в каком-либо районе и ни на секунду. Он знал, что воины семи Мо скоро прибудут на сигнал синей шашки. Поэтому он должен был бежать как можно дальше, чтобы не попасть в неприятности. И он успел убежать, как раз перед приходом Чао Ге и его людей. Но больше всего смущало его то, что по пути он не встретил ни одного воина. В каменном лесу их должно быть очень много. Он догадывался, что эта аномалия связана с влиятельными людьми, упомянутыми Муэдэ. К вечеру Шиян выбрался из каменного леса и шел в сторону тихого города, который был недалеко. Он сбавил темп и начал копаться в памяти прошлого владельца тела, стараясь вспомнить как можно больше о семье Ши. Ему была нужна личность бывшего владельца тела. Как одна из пяти крупнейших семей в торговом союзе, семья Ши имела множество ресурсов в больших количествах, такие как боевые навыки, учебные пособия, редкие медикаменты и обычные учителя. Он должен использовать все эти преимущества. Когда он был еще у кровавого бассейна, он решил, что вернется к семье Ши, поэтому отказался от предложения Муэдэ. Присоединение к другим фракциям вызвало бы много проблем из-за личности прошлого владельца тела. Кроме того, новая фракция не даст ему доступ к лучшим ресурсам, но с семьей Ши было совсем другое дело. Прежний владелец тела был молодым мастером семьи Ши. До тех пор, пока он показывает талант, семья Ши будет развивать его. Было очень расточительно не воспользоваться этими ресурсами. После того, как Шиян достиг тихого города, он пошел к магазину, собирающему все виды камней, и без долгих раздумий крикнул: «Здесь есть кто-нибудь?» Выглянул слуга и широко улыбнулся. «Молодой мастер Ян, вы наконец-то вернулись. Мастер послал господина Хана за вами, после того, как вы исчезли в темном лесу. Молодой мастер, господин Хан, ждал вас в течение многих дней. Он на заднем дворе, но сейчас у него немного неудобный момент. Не могли бы вы немного подождать?» Слуга посмотрел на задний двор двусмысленным взглядом. «Ладно уж, знаю я, что он там делает». Шиян направился на задний двор магазина. Несколько воинов семьи Ши играли в азартные игры. Увидев Шияна, они запаниковали. Бросив кубики, они встали и громко поприветствовали. «Молодой мастер Ян!» «Можете продолжать». Шиян махнул рукой и направился в заднюю комнату. Эти воины были удивлены. Шиян не стал ругать их. «Что? Он не стал орать на нас? Слишком странно». «Да, обычно он говорит, хватит бездельничать, за работу, но сейчас ничего не сказал». «Молодой мастер, выглядит как-то по-другому. Кажется, он немного возмужал. Ты так не думаешь?» «Думаю, ты прав». Шиян открыл дверь и вошел в заднюю комнату. «Дядя Хан, когда вы приехали?» Хан Джун был шокирован. Он быстро оделся и смущенно улыбнулся. «Молодой мастер, когда вы прибыли?» «Я здесь уже давно». Шиян улыбнулся, попивая чай, и махнул рукой. «Все в порядке. Если вы не удовлетворены, то можете продолжить. У меня будет шанс поучиться у вас кое-чему». Хан Джун слегка прокашлялся. «Удовлетворен. Ну, Сяо Фэнсянь, можешь вернуться к своим делам». «Хорошо, я тогда отклоняюсь». Молодая девушка быстро оделась в постели и направилась к двери с красным лицом. Дойдя до двери, она обернулась и посмотрела на Шияна. «Все говорят, что молодой мастер Ян из семьи Ши является праведником. Они, наверное, слепы. Я никогда не видела такого праведника». Она хихикнула и подмигнула Шияну, прежде чем ее горячее тело выпорхнуло из комнаты.